Глава 64. Дженни Бертеги понимала, что что-то не так. Совсем не так. Познакомившись с Сапфир, она уже предвкушала приятный вечер из серии «Между нами девочками», тем более что поболтать со старшей подругой было бы гораздо интереснее, чем с одноклассницами или куклами. Однако едва лишь за мамой захлопнулась дверь, Сапфир подошла к окну и замерла возле него, словно хотела в чем-то удостовериться. В чем? Вначале Дженни не поняла. Но потом догадалась. Сапфир хотела убедиться, что мама действительно уехала, и теперь можно больше не изображать из себя, как говорят взрослые. Потому что после маминого отъезда Сапфир не сказала Дженни ни единого слова, лишь расхаживала по всему дому с телефоном в руке и бросала по сторонам нетерпеливые, даже панические взгляды. Довольно быстро Дженни сформулировала суть проблемы, разделив ее на три части. Способности девочки к логическому мышлению часто изумляли как родителей, так и учителей. Первое. Сапфир ведет себя странно. Второе. В присутствии мамы она вела себя совершенно иначе. Третье. Но ведь не полная же она идиотка, чтобы не понимать, что Дженни все расскажет родителям. Отсюда возникал вопрос. Зачем же тогда Сапфир явилась именно сегодня устраиваться бэби-ситер, если она, судя по всему, не испытывала никакого желания сохранить эту работу в дальнейшем? Ведь если Дженни расскажет все родителям, те мгновенно откажутся от ее услуг. Любые предположения, которые делала Дженни, по сути, сводились к одному и тому же. И этот вывод ей совершенно не нравился. «Хочешь поиграть в монополию?» — спросила она, чтобы убедиться в своих подозрениях. Она вышла из комнаты и в течение двух минут наблюдала за Сапфир, которая стояла у входной двери, нервно грызя ногти. Сапфир резко обернулась, и Дженни была поражена, увидев суровое, почти жестокое лицо женщины. «Что тебе надо?» — выкрикнула та, как будто даже не расслышала вопроса. Девочка попятилась. «Что не так?» — спросила она вместо ответа. — Иди к себе в комнату, сейчас же! Еще рано! — Рано? Рано для чего? — удивилась Дженни, которая уже стояла у нижней ступеньки лестницы, ведущей наверх. Сапфир Арджансон нервно моргнула. — Для монополии! Иди к себе в комнату! — снова приказала она. Дженни решила, что и в самом деле лучше уйти, потому что у бэби-ситер был какой-то очень странный вид. Даже пугающий. Сев на кровать и обхватив руками колени, Дженни попыталась обдумать ситуацию и найти выход. Она оказалась наедине с женщиной, состояние которой было не вполне нормальным. Вообще, в этом тумане, Дженни мельком посмотрела в окно, все становятся какими-то ненормальными. Мама уехала в Дижон и вернется не скоро. Наверняка даже позже, чем всегда, опять же из-за тумана. Оставался папа. Да, надо позвонить папе, потому что явно творится что-то неладное. Она встала, осторожно вышла в коридор и на цыпочках прошла в спальню родителей. Там стоял второй телефонный аппарат. Первый был внизу, в гостиной. Папин номер был уже внесен в память телефона. Оставалось только нажать цифру 2 и клавишу вызова. Под цифрой 1 был мамин номер. Нужно просто сказать, чтобы ехал домой как можно быстрее. Дженни сняла трубку и поднесла его к уху, взглянув в окно и оставив без внимания большую темно-синюю машину марки «Мерседес», в этот момент остановившуюся перед их домом. Тишина. Никаких гудков. Дженни нажала на рычаг раз, другой. Ничего. Ее удивление сменилось беспокойством. «Тебе что-то нужно?» — внезапно послышался голос в трубке. Дженни с криком выронила трубку. Сапфир была у второго телефона. В этот момент раздался сигнал дверного звонка, и Дженни с огромным облегчением поняла, что спасена, поскольку логика всех предыдущих событий убеждала девочку, что ей грозит опасность. Дженни со всех ног бросилась к двери, надеясь успеть раньше этой хрюшки. Получилось. Она распахнула дверь в тот момент, когда Сапфир только выходила из гостиной. Окруженный клубами тумана, на пороге стоял какой-то незнакомый человек. Высокий, стройный и... Что у него с лицом? Что-то не так, но что? Дженни попятилась. Почему-то у нее возникло четкое ощущение, что если она побежит, то за ней погонятся. И она была права, потому что человек направился прямо к ней, пока она продолжала отступать. О боже! Теперь, когда на его лицо упал свет, стало заметно, что все не так, все абсолютно не так. Все происходящее было ненормально, даже если она не понимала, почему. В этот момент она натолкнулась на лженяню, фальшивый сапфир, и, вскрикнув, отскочила. Человек обернулся и закрыл за собой дверь. Во всех его движениях сквозили спокойствие и решительность. И Дженни инстинктивно поняла, что нет смысла говорить ему угрозы, которые иногда действовали на мальчишек в школе. Например, заявлять: «Мой отец полицейский, так что держитесь подальше». Затем человек снова повернулся к ней и глухим, почти придушенным голосом, как будто ему трудно было дышать, произнес: «Твой отец был не слишком добр ко мне. Ты это знаешь, юная особа? Однако я все же послал ему предупреждение по всей форме, прежде чем действовать. Но, очевидно, он его не понял. Поэтому мы с тобой должны постараться все ему хорошенько объяснить. Именно вдвоем. Согласна?» Затем человек легким движением снял кожу с лица, и Дженни поняла, что профессия ее отца гораздо опаснее, чем она могла судить по фильмам. И еще поняла, что вот-вот случится что-то ужасное.